Глава 7. Визуальный язык. Клипы, танцы и сценография. Когда звук становится образом. Stray Kids — это не та группа, которую можно включить на фоне. Их музыка требует, чтобы ее видели. Для них звук и картинка — две половины одного смысла, и без одной из них картина будет неполной. В их мире визуал — не украшение и не маркетинговый аксессуар, а полноценный язык. Через цвет, свет, монтаж, костюм, жест и даже взгляд они продолжают ту же историю, что началась в музыке. Иногда этот язык резкий, тревожный, нарочито некрасивый с точки зрения индустрии, но именно поэтому он живой и честный. Stray Kids умеют превращать звук в образ так, что он проникает под кожу. Их выступления не просто шоу, а эмоциональные спектакли, где зритель проживает свой собственный сюжет. Поэтому Stray Kids можно назвать не только музыкальной группой, но и мультимедийным феноменом. Музыкальные клипы как визуальное повествование. District 9. Рождение хаоса. Работа над дебютным альбомом шла в бешеном ритме. Банчан позже признавался: «Мы все понимали, что дебют бывает только один раз. Хотелось вложить в него все, что у нас есть, даже если это будет слишком». Создание District 9 напоминало лабораторный эксперимент. Они пробовали разные биты, меняли темп, накладывали шумовые эффекты, пока не нашли тот баланс, при котором трек буквально кричит в лицо слушателю. Съемки клипа оказались испытанием на выносливость. В день уличных сцен в Сеуле стоял пронизывающий ветер, температура опустилась ниже нуля. Линоу потом шутил: «Мы выглядели злыми не только по концепту, но и потому, что мерзли до костей». Весна 2018-го. Кей-поп-сцена переполнена новичками с безопасными мелодиями, милыми концептами и глянцевыми образами. И вдруг выходит District 9, где с первых секунд на зрителя обрушиваются сирены, скрежет металла и агрессивный рэп. Это был не дружелюбный привет, а резкий стук в дверь. «Мы пришли и не будем играть по вашим правилам». Визуал усиливал эффект. Индустриальные мосты, заборы, холодная сталь. Участники в форме как герои антиутопии пытаются вырваться из системы. Для многих это стало первым доказательством, что кей-поп может быть протестным, бунтарским и без компромиссов. God's Menu — момент прорыва. God's Menu 2020 год стал точкой, где Stray Kids закрепили свой статус группы с уникальным почерком. Они предстали поварами, создающими особое меню, метафору их музыкального стиля. Режиссура клипа резкая, динамичная. Быстрые склейки, агрессивные крупные планы, ощущение, что сама камера движется в такт биту. Визуал и звук спаяны так плотно, что каждый жест словно рождается из ритма. Главная идея — их музыка не универсальный продукт, она для тех, кто готов к особому вкусу. И за этой игрой в шеф-поваров стоит серьезное заявление: мы не подстраиваемся под массовые стандарты, а создаем свой. Thunderous — культурное заявление. В Thunderous 2021 год Stray Kids смешали корейскую традицию с современной урбанистикой. Ханбоки и традиционные узоры соседствуют с неоном, уличными битами и дерзкими ракурсами. Визуально клип построен на столкновении миров. Традиция против новаторства, ожидание общества против личной свободы. Маски на лицах — образ навязанных ролей, и в финале они символично сжигаются. Это было не просто эффектное промо, а настоящая культурная декларация. Мы не обязаны быть тихими, даже если говорим громко. Maniac. Мир наизнанку. В Maniac 2022 год привычное пространство ломается. Улицы переворачиваются, здания трескаются, время сбивается с хода. Stray Kids предстают как маньяки реальности, нарушающие порядок. Каждому участнику достался свой визуальный образ ненормальности. Хёнджин танцует в пустых квартирах, Сын Мин теряет ориентиры, Чанбин сталкивается с собственным отражением. Зритель видит, что что-то не так, но не может точно сказать, что именно. Это и есть главный посыл клипа — быть собой, даже если мир считает это странным. Mirror, Backdoor, S-класс. Игра с масштабом. Mirror, 2019 год, визуальная анархия. Толпа, хаотичный свет. Движение камеры, которое дезориентирует. Это был момент, когда Stray Kids громко заявили: они уже не новички, а полноценная сила, готовая раскачивать массовку и вести ее за собой. «Бэкдор», 2020 год. Театрализованное вторжение в реальность. Герои проходят сквозь стены, двери открываются в пустоту, появляются двойники. Это приглашение зрителя в их мир, но с предупреждением. Будет дико и непредсказуемо. «С-класс», 2023 год. Калейдоскоп отсылок к прошлым эрам и новым образам. Линейного сюжета здесь нет, но есть демонстрация власти над собственным стилем. Они играют со зрителем, перебрасываясь образами и сменой планов, словно показывая, теперь они на вершине и могут позволить себе любое безумие. Эти клипы разные по настроению, но объединены умением Stray Kids масштабировать историю. От камерного кадра до эпических полотен, где участвуют десятки статистов, присутствует сложная графика и мощные декорации. Танец как форма речи. Для Stray Kids танец — это не просто набор движений под музыку. Это язык, на котором они разговаривают с залом, и способ передать то, что словами не всегда скажешь. Их хореография редко следует классическим канонам кей-поп, где ценится абсолютная симметрия и чистые линии. Вместо этого они строят движения на эмоциональной драматургии, резких обрывах, неожиданных паузах, смене темпа, будто танец живет собственной жизнью. От хаоса к контролю. На раннем этапе District 9, Elevator, их хореография напоминала уличный перформанс. Рваная экспрессия, нарочито не отшлифованная. Это был жест бунта против вылизанного перфекционизма индустрии. Они танцевали так, как чувствовали, а не так, как надо. Со временем, с ростом опыта и работы над крупными проектами, движения стали точнее, синхронность вывереннее. Но Stray Kids не потеряли ту шероховатость, что делало их стиль узнаваемым. В God's Menu каждое резкое движение будто бьет в такт басу, а в Thunderous затяжные паузы создают эффект сдержанного напряжения, словно перед броском. Контраст как драматургия. Один из любимых приемов Stray Kids — контраст. Полная неподвижность при продолжающемся звуке, внезапный выпад вперед, резкая, почти агрессивная синхронность восьми тел. В Maniac этот прием доведен до предела. Хаотичные движения сменяются замерзшими позами, будто герои застыли в чужом сне. Индивидуальные стили участников. Каждый из восьми участников танцует по-своему, и именно эта разница создает богатую хореографическую ткань. Хёнджин — текучий, воздушный танец, способный в любой момент сорваться в шквал резких движений. Его пластика часто становится эмоциональным центром выступления. Линоу — точность и минимализм. Одним движением руки он может передать больше, чем полноценной сложной комбинации. Чанбин — силовая подача, будто он выталкивает звук изнутри. Феликс — мощь и резкость. Он особенно выразителен в замедленных моментах, где каждое движение словно весит тонну. Сынмин — драматичный и пластичный, умеет сделать паузу частью эмоции. Ай-Эн — сочетание юношеской легкости с возрастающей уверенностью. Его стиль взрослеет на глазах. Индивидуальные почерки участников позволяют строить хореографию с несколькими уровнями восприятия. Зритель может следить за общей картиной или выбрать своего героя и читать его историю. Kingdom — театр под музыку. На шоу Kingdom Legendary War 2021 год Stray Kids окончательно закрепили за собой статус перформанс-группы. I'll Be Your Man — сцена превращена в готическую церковь. Чанбин на коленях, словно в молитве. Сынмин поет так, будто прощается с чем-то важным, а постановка сочетает в себе священное и бунтарское начало. Wolfgang. Участники в образах волков, борющихся за свободу. Танец здесь — борьба, где каждый жест — удар или защита. Victory Song. Сцена как арена битвы. Движения точны и выверены, словно боевые приемы. Эти выступления доказали. Stray Kids умеют превращать стандартный кей-поп номер в полноценный театральный спектакль. Эмоции через движение. В каждом номере Stray Kids есть момент, когда звук, движение и взгляд артиста соединяются в чистое чувство. Это может быть вызов, мироу, отчаяние, сламп в японских выступлениях, или эйфория, хейвен на концертах. Они не танцуют для кадра. Они танцуют так, чтобы зритель прожил это вместе с ними. Сценография и концертная эстетика. Для Stray Kids сцена — это не просто место, где исполняют песни. Это пространство, которое они превращают в отдельный мир, живущий несколько минут, пока длится номер. Каждое выступление — это мини-история, где музыка, свет, декорации и движения соединяются в единую драматургию. Свет — как самостоятельный персонаж. В постановках Stray Kids свет не просто подсвечивает артистов. Он взаимодействует с ними, как будто это еще один участник группы. В Venom вспышки света появляются внезапно, словно атака, дезориентируя зрителя и усиливая ощущение ловушки. В Easy прожекторы выхватывают участников из темноты по одному, создавая атмосферу уличной схватки, где каждый шаг может стать решающим. На туре Five Star свет дышал вместе с музыкой. Мягкое нарастание и резкий обрыв совпадали с басовыми ударами, усиливая эффект погружения. Декорации как продолжение истории. Даже минималистичная сцена у Stray Kids не бывает пустой. Они наполняют ее деталями, которые работают на смысл. В Maniac главным элементом был гигантский разлом в центре сцены. Метафора трещины в реальности. Участники то приближались к нему, то исчезали в нем, подчеркивая идею мира, который ломается. Для Thunderous использовались традиционные корейские ворота, соседствующие с неоновыми вывесками. Визуальное столкновение прошлого и будущего. В Mirror пространство заполняли дым и движущиеся панели, создавая ощущение хаотичного города, где герои пробиваются сквозь препятствия. Многоуровневое пространство. Stray Kids часто используют лестницы, платформы, трапы. Это позволяет менять восприятие номера в реальном времени. В Victory Song они спускались с верхних уровней к центру сцены, словно сходили в бой. В Case 143 динамичные переходы между платформами создавали иллюзию, что участники находятся в разных измерениях. В District 9 ворота в центре сцены становились символом побега и прорыва. Символы, пришедшие из клипов. В сценографию Stray Kids нередко переносятся образы из их видеоработ. Маски из Thunderous, в финале номера они сжигаются или разбиваются. Зеркала и отражения, Maniac, Mirror. Экраны и декорации создают эффект множества «я». Двери и лестницы, Backdoor, Top, как визуальный символ перехода между разными состояниями. Тур как единый спектакль. Мировые туры Stray Kids строятся как цельная театральная постановка, где сет-лист, визуалы и костюмы подчинены одной идее. На туре Maniac первая часть погружала в ломаную реальность с искаженными изображениями на экранах и световыми сбоями. А вторая символизировала выход из нее через мощные финалы — Haven, Star Lost. Five Star стал манифестом зрелой группы. Каждый блок концерта был оформлен в стиле одной из прошлых эр, создавая у фанатов эффект путешествия во времени. Эффект присутствия. Stray Kids видят в фанатах не зрителей, а участников шоу. Протянутые руки, синхронные прыжки, взаимодействие с фандомными кричалками — все это создает ощущение единого действия. На их концертах можно почувствовать, что сцена не заканчивается у рампы, она продолжается в зале. Визуальный стиль и мода, когда одежда становится репликой. В мире Stray Kids нет случайных деталей. Костюм, цвет волос, даже способ застегнуть куртку. Все это может быть частью истории, которую они рассказывают. Для них одежда — это не маска, надетая ради сцены, а вторая кожа, отражающая настроение, концепт и внутреннее состояние. Одежда как продолжение звука. Каждый визуальный образ у Stray Kids вырастает из музыки. Когда в God's Menu звучат тяжелые биты, они выходят в черных фартуках с металлическими элементами, будто шефы подпольной кухни, где готовят не блюда, а биты. Thunderous герои облачаются в модернизированные ханбоки. Столкновение традиций и современности, визуальный эквивалент музыкальной аранжировки, где корейские инструменты встречаются с электронным басом. Они работают с костюмами, как с нотами в партитуре. Рваные ткани и асимметрия для песен о бунте, District 9, Mirror. Четкие линии и темные тона для композиций с внутренним напряжением, Levanter, Top. Яркие, почти кислотные цвета для треков-вызовов, S-класс, Ла-ла-ла-ла. Эпохи и трансформации. История Stray Kids читается и через их образы. 2018 год. I'm not, Elevator. Уличный стиль, кожаные куртки, темные худи. Месседж: мы здесь чужие, но мы останемся. 2019 год. Miro, Double Knot. Милитаристская эстетика, тактические жилеты, утилитарные аксессуары, символ борьбы и выживания. 2020 год. Go Life, In Life. Спортивные силуэты с панковскими элементами, энергия улицы с драматургией. 2021-2022 годы. No Easy, Ordinary, Maniac. Отточенные формы, работа с премиальными брендами, акцент на деталях макияжа и аксессуарах. 2023-2024 годы. Five Star, Rock Star. Гибридность. Атлас и кроссовки. Строгая рубашка и пирсинг. Ханбок и цепи. Это уже эстетика группы, диктующей свои правила. Индивидуальные подписи в стиле. Каждый участник Stray Kids выработал свой визуальный почерк. Хёнджин — поэт моды. Длинные пальто, шелковые рубашки, асимметрия, умение играть на контрасте высокой моды и богемного кэжуала. Феликс — разрушитель стереотипов. Женственные блузы соседствуют с брутальными ботинками, а мода становится способом деконструкции гендерных норм. Линоу — минималист с острыми акцентами. Чистые линии, металлические ремни, нестандартная обувь. Чанбин — уличная энергия. Толстовки, массивные кроссовки, широкие штаны, но всегда с выверенной цветовой логикой. Сынмин — элегантность с изюминкой. Костюмы и кардиганы, дополненные неожиданными аксессуарами. Мода как диалог с фанатами. Stray Kids используют одежду и как способ говорить со своими фанатами. Иногда на концертах или фан-митингах появляются детали, отсылающие к прошлым эрам. Как, например, худи Феликса из времен District 9, переделанная для тура Five Star. На фан-митингах участники подбирают образы в соответствии с атмосферой. Уютные свитера зимой, яркие и игривые наряды летом. Это создает ощущение, что одежда не просто реквизит, а часть эмоционального контакта. Влияние на модную индустрию. Stray Kids заметили не только музыкальные критики, но и модные дома. Хёнджин — амбассадор Versace. Феликс — лицо Louis Vuitton, активно участвующий в кампаниях с гендерно-нейтральной эстетикой. Сынмин и Линоу — коллаборации с корейскими брендами, которые смешивают сценический гламур и повседневную эстетику. Их сотрудничество с модными брендами — это не просто маркетинг, но также подтверждение, что Stray Kids воспринимают как трендсеттеров, способных формировать визуальную моду кей-поп нового поколения.